роса, свежий воздух, сладкая потока, шелестит ветерок меж лесов и полей. Улыбнулись цветы, поднялась в небе радуга над Россией моей. Расти, лаской сердце матери грея, становясь каждым днем и сильней, и мудрей, станут в небо пускать разноцветного змея над Россией моей, над Россией моей, станут в небо пускать разноцветного. Стряхнем наши души, солнцем обрадуем, соберем за столом и подругой.